Глава третья. Знакомство с товарищами по несчастью. Через два дня Кирилла перевели в палату, и первой к нему пришла Лариса. Кирилл таких красивых девчонок никогда не видел. Из-за ее спины выкатилась коляска, в которой сидел довольно крупный парень с легкой рыжеватой растительностью на подбородке. Парень был здесь, наверное, из самых старших. «Владимир», — вполне мужественным баритоном представился он. Кирилл позавидовал голосу. По поводу своего он слегка комплексовал, когда тот срывался на фальцет. «Скучаешь? А хочешь яблоко?» «Нет, не хочу». Ну, Лариса как будто не услышала. «Вовка, сгоняй за яблоками. А у меня сегодня костюм. Без карманов, сунуть некуда, в руках костыли». «А Вовка на колесах, ему удобно». Девушка говорила без пауз, все время улыбалась. «А ты чего такой мрачный?» «Кирилл, твоя мама сказала, что ты Кирилл. Дешево отделался, радуйся. Я вообще в коме неделю валялась. Родителям сказали, что я их никогда узнавать не буду, а я в порядке. Между прочим, у тебя ни комы, ни сломанного позвоночника, а ты какой-то кислый, ноешь?» «Я не ною», — возразил Кирилл. «И не ной. Посмотри за окно, лето какое. Попроси маму клубнику купить. Сейчас на рынке завались». Сидя на Кирилловой кровати, она тарахтела без умолку, рассказывала про Вовку, которого послала за яблоком, приводила его в пример. «Вовка, он классный, вот ты увидишь. У него раньше были протезы старые, отстой, короче, а на днях ему сделали новые, крутые». Таким тоном девчонки из класса говорят про кроссовки или про рюкзак, что они не модные, подумал Кирилл. Правда, к новым надо привыкать, не так-то просто, и он теперь то в коляске, то на новеньких протезах. Но вообще-то он все умеет. Ролики и скейт он еще не освоил, а остальное по полной программе. Хочет заниматься горнолыжным спортом. Знаешь, что в России есть суперкоманда? Они выступали в Турине на последних Паралимпийских играх. Это такие, которые проводятся сразу после обычной Олимпиады на тех же стадионах. И в Ванкувер поедут. Там, в Ванкувере, это в Канаде. Вовка по телеку видел. Мэр города сам в инвалидной коляске. Он прямо сидя в ней олимпийский флаг от мэра Турина принимал. А интересно, у нас в Сочи тоже все будет оборудовано для паралимпийцев? Жалко, что горнолыжное оборудование такое дорогое. Но Вовка уже придумал, как он на оборудование деньги заработает. Хорошо бы, чтобы он участвовал в паралимпийских в Сочи. Правда? Паралимпийские игры. Древние греки превыше всего ценили физическую силу и красоту. Олимпийские игры проводились в Элладе 776 года до нашей эры. По сей день сохранились имена некоторых победителей, их скульптурные изображения, сильнейшие из сильных. Византийский император Феодосий запретил проведение Олимпийских игр в 293 году нашей эры, считая их языческим действом. Возобновились игры через 1500 лет в 1896 году благодаря работе барона Пьера де Кубертена. Был создан Международный олимпийский комитет. Тогда никому и в голову не могло прийти, что через некоторое время откроются паралимпийские игры, международные спортивные соревнования для инвалидов. «Пара» в слове «паралимпийский» — это греческая приставка. Она означает «около», «наряду». Паралимпийские игры проводятся после главных Олимпийских игр, а с 1992 года в тех же городах. Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960, а зимние с 1976 года. Соревнования, в которых могут участвовать инвалиды, возникли благодаря английскому нейрохирургу Людвигу Гутману. Он работал над реабилитацией больных с повреждениями спинного мозга и добился замечательных результатов, применяя спортивные тренировки. На Паралимпийских играх проводятся соревнования по многим видам спорта, от дзюдо и фехтования до парусного спорта и биатлона. В одних видах спорта правила традиционные, в других особые. Есть и такие соревнования, каких на обычных Олимпийских играх не увидишь. Например, регби в колясках. А вообще, он герой, Вовка наш. Он же сирота круглый, как Гульбен Гальего. То есть Рубен так думал, пока с мамой не встретился. Какой Рубен? Ты что, не слыхала, Рубенья Гальего? Он книгу написал. Тебе ее обязательно прочитать надо. Ее вообще всем людям надо прочитать. Кирилл еще толком не успел рассмотреть эту Ларису. То, что она была очень красивая девчонка, видно было с первого взгляда. Но хотелось узнать, что с ней такое произошло. Тоже автомобильная катастрофа или какая-то болезнь? И в каком классе она учится, чем увлекается? А она уже вывалила на него столько информации про Вовку с какими-то олимпийскими играми, про неизвестного Рубена. «Погоди, Лариса, ты сначала скажи мне, ты давно здесь лежишь?» 11 месяцев и 11 дней ровно. Но уже 4 месяца я хожу. Мне сделали 3 операции, и еще одну будут делать, но не сейчас. Потому что у меня в ногах полно металла. Его надо будет вынимать, когда все придет в норму». «Ничего себе! 1 год в больнице! А как же школа?» «Ну, нормально, я 7 класс здесь закончила. Здесь учиться непросто, но можно, если захотеть. Но в будущем году я пойду в свой класс. Года я не потеряла». «А в больнице учителя есть?» Он сразу представил себе, как останется на 2-й год, и Дауд его обгонит, а он, Кирилл, будет сидеть с малышней в 1 классе. «Ты понимаешь, эта больница республиканская, привозит детей на лечение надолго, иногда год, иногда 2. Со всей России ребята. И родители, например, с Камчатки или с Сахалина редко приезжают. Ну, раз в год. Билеты очень дорогие. Здесь и лечение, и школа. Все сразу. Есть ребята из детских домов. Но в нашем отделении их не так много. Других больше. К ним добровольцы ходят, женщины из церкви. Кормят, сидят, игрушки носят. Больше с малышами, конечно, возятся. Но у нас с тобой положение другое. Мы москвичи, и родители у нас обеспеченные». Тут появился Вовка в коляске, и Лариса сразу же скомандовала: «Вов, быстренько привези Кириллу книжку Рубена». Вова, хотя был заметно старше и Ларисы, и Кирилла, с явным удовольствием отправился выполнять Ларисино распоряжение. Через несколько минут вернулся без книжки. Оказывается, книжку взял почитать Гуреев из 5-й палаты. «Придется тебе встать в очередь», — бодро заявила Лариса. «Гуреев вообще отказывался читать, а он в депрессии. Ему эта книга просто позарез необходима». «Да что за книга-то?» — заинтересовался Кирилл. «У него на тумбочке уже лежало 3 книги. Мама принесла». «Ладно, мы тебе расскажем о Рубене».